Любезность мисс Бингли к Элизабет, так же, как и ее привязанность к Джейн, перед самым отъездом заметно возросли. При расставании старшую сестру заверили, что встреча с ней в Лонгборне или Незерфилде всегда будет радостным событием. После того, как мисс Бингли нежнейшим образом обняла Джейн и даже протянула руку ее сестре, Элизабет рассталась со всей компанией в прекрасном расположении духа. Мать встретила их не очень приветливо. Миссис Беннет была удивлена их приездом, полагая, что они весьма неразумно причинили всем столько хлопот, и не сомневалась, что Джейн опять заболеет. Отец, напротив, хотя и в сдержанной форме, дал им понять, что он доволен их возвращением, ему сильно не хватало старших дочерей при семейных беседах. В отсутствие Джейн и Элизабет вечерние разговоры потеряли значительную часть своего остроумия и почти весь свой смысл. Они застали Мэри, как обычно, погруженной в изучение музыкальной гармонии и основ человеческой природы, и выслушали несколько новых цитат и нравоучительных изречений. Совсем в ином роде были сообщения Кэтрин и Лидии. С прошлой среды в полку произошло множество событий. Несколько офицеров обедали у их дядюшки, был подвергнут телесному наказанию рядовой, и распространились самые упорные слухи, что полковник Форстер намерен жениться. Глава 13. «Надеюсь, моя дорогая, вы позаботились, чтобы у нас был сегодня хороший обед?» — спросил на следующее утро за завтраком мистер Беннет. «Я полагаю, что за нашим столом может появиться некое новое лицо». «О ком вы говорите, мой друг? Насколько мне известно, никто к нам не собирается. Разве заглянет Шарлотта Лукас, но для нее, я надеюсь, наши обеды всегда достаточно хороши. Не думаю, чтобы она особенно привыкла к подобному столу у себя дома. Я имею в виду приезжего джентльмена». Глаза миссис Беннет заблестели. «Приезжего джентльмена? Уверена, что это мистер Бингли. Ах! Джейн, негодница, как же ты не сказала раньше? Ну что ж, я буду рада увидеть мистера Бингли, но, боже мой, какой ужас! У нас не будет рыбного блюда. Лидия, душенька моя, дерни, пожалуйста, колокольчик. Надо сию же минуту отдать распоряжение миссис Хилл. Речь идет не о мистере Бингли, — отвечал ее муж. — Я жду человека, которого еще никогда не видел. Слова эти вызвали общее удивление. И к полному удовольствию мистера Беннета все члены семейства забросали его вопросами. Позабавившись всеобщим любопытством, он в конце концов дал следующее разъяснение. «Около месяца назад я получил вот эту эпистулу, на которую ответил 2 недели спустя. Дело казалось настолько тонким, что я предпочел его предварительно обдумать.